Глава 16. В середине дня ребята решили все же сделать остановку и перекусить. Пока оба обедали, я пытался придумать, каким образом познакомиться с ними в городе. Идея моя была простой и изящной. Данные, что сбросил мне Луи, в воплощении моего плана изрядно помогли. Я теперь был в курсе всех благородных домов Тартара и соседних государств, а также Луи, как ответственный человек, еще и изображение всех семей скинул. Если сравнивать мою внешность и местных, то лучше всего мне подходил вариант аристократов из соседнего государства Узы-Куль, да и направление движения тоже совпадало, так как королевство располагалось вплотную к горам Кавказа. Тут их называли горы Кульнар. На вид мне больше 20 не дашь, а тут еще и Зак согласился поработать над моей внешностью, и через сутки я уже буду выглядеть на все 17 лет. Остался вопрос выбора имени и благородной приставки. Вот с этим как раз проблема. В Академии Новгорода сейчас проходили обучение 10 представителей из королевства Узы-Куль. Все они были из столицы, судя по данным Луи, а значит, всех там знали. Выходит, мне нужны те, кто давно не появлялся на публике, а еще лучше, живут затворниками. Таких семейств оказалось всего 3. Пришлось очень серьезно покопаться в их истории, чтобы найти то, что нужно. Итак, с именем решил. Буду теперь Османом Ли Хабиб. Эти горные отшельники уже лет 100 не спускались из своих селений. Вроде как у них были дети, и на том информация обрывалась. Больше о добровольных изгнанниках ничего слышно не было. Риск все равно имелся, но тут он минимален. С этой проблемой решили. Однако осталась еще одна большая и вторая маленькая. Маленькая – это местные деньги, большая – документы. И если с деньгами особых проблем не было, могу создать столько, сколько нужно, то вот с документами явно трудности. У местных существовало 2 вида определения личности – грамота главы рода и магический перстень рода. Грамоту тоже сделать не проблема, благо образцы Луи прислал, но с перстнем беда. Сделать можно, однако создать внутри него нужный магический амулет, завязанный на драгоценном камне, я, естественно, не смогу. Но эту проблему, как ни странно, помог мне решить разговор между Аймаром и Рос. После обеда они все-таки решили обсудить свои планы на будущее. «Айм, что мы будем делать дальше?» – растерянно спросила Рос, сидя на траве и рассматривая какой-то стебелек. «Хм...» – задумавшись, хмыкнул принц. «С учетом того, что обратно нам дороги нет, то нужны новые имена и жилье. Но начнем с другого. Что у тебя по деньгам?» Айм сам при этом достал из своего пространственного кармана 2 мешочка и кучку перстней. Рос, покопавшись, выудила 3 шкатулки с драгоценностями, чековую книжку и 1 мешочек с наличностью. Сложив все вместе, Айм принялся подсчитывать имеющуюся наличность. Осмотрев все их богатство, он разделил его на 3 кучки. Золотые отдельно, простые украшения во 2 кучу и украшения с магическими элементами в 3. «Итак, денег у нас всего 300 золотых. Сколько стоит украшения, я не в курсе, но если примерно, то не меньше 1000 за простые и 10 за магические мы сможем выручить». Подвел итог Аймар. «Да, не густо». «Этого нам не хватит?» – изумленно спросил Арос. «Смотря на что», – рассудительно ответил Айм. «Наставник получал всего 100 золотых в месяц и жил неплохо. Вот только мы-то мало знакомы с такой обычной жизнью». «Но думаю, что этих денег хватит нам надолго. Все-таки нужно купить дом, а еще где-то работать». «Работать?» Кажется, глаза Рос стали еще больше, распахнувшись, как 2 огромных блюдца. «Ну да», – растерянно почесав затылок, ответил Аймар. «Если не будем работать, то могут быть проблемы». «Но я же ничего не умею», – потерянно пробормотала Рос. «Да и я как бы не особо знающий в этих вопросах», – усмехнувшись, произнес Аймар. «К тому же мы с тобой еще слишком молоды, чтобы к нам отнеслись серьезно. Даже не знаю, что и делать». «Может, к родственникам обратимся за помощью?» Как-то вяло и неуверенно предложил Арос. «Которые тут же сдадут нас твоему братцу», — невесело ухмыльнувшись, возразил Аймар. «Тогда не знаю. Может, в магическую академию поступим?» С сомнением в голосе предложил Арос. «Эту замечательную идею я проигнорировать не мог, потому тут же стал влиять на их эмоции, внушая, что это просто отличная идея». «А ты знаешь, это хорошее предложение», – воодушевленно произнес Аймар. «Мы так решим почти все свои проблемы на ближайшие 4 года». «А потом?» – уныло спросила Рос. «Вот закончим академию, тогда и подумаем, что делать. Главное, мы станем полноценными магами, а им весьма неплохо платят. — уверенно ответил Аймар. «Лишь бы хватило на оплату обучения и на покупку своего дома. Там разберемся». «Хорошо бы», — тяжело вздохнула Рос, с жалостью глядя на свои драгоценности. Ей явно не хотелось их продавать. «Тогда нужно решить вопрос насчет новых имен», — тут же предложил Аймар. «Розалия де Тревиль звучит нормально», — подумав, произнесла Рос. «Нет», — отрицательно замотал головой Аймар. «Имя тоже нужно поменять. Да и де Тревиль весьма известный род, так что брать их фамилию — не лучшая идея». «Тогда не знаю», — пожав плечиками, сказала Рос. «Да, проблема», — задумчиво глядя в сторону горизонта, пробормотал Аймар. «Разве что можно взять имена моих дальних родственников по линии матери. Я даже их магическую печать знаю». «А где они?» — тут же спросила Рос. «Лет 10 назад они решили переселиться на другой материк, так что представителей их рода мы тут не встретим», — уверенно ответил Аймар. «Будем братом и сестрой де Сургинос». «Нет», — тут же гневно возразила Рос. «Никаких брат и сестра. Мы вообще-то почти муж и жена». «Но ведь теперь династический брак уже не нужен», — как-то не очень уверенно произнес Аймар. «Ты что, против?» — возмущенно воскликнула Рос, уставившись на парня сверкающими глазами. «Нет, что ты!» — тут же запаниковал Аймар, выставив перед собой руки ладонями вперед, в сторону Рос. «Просто, как бы, ты уверена? Ну, мы будем муж и жена, и там, ну, как бы...» «Уверена», — четко сказала Рос. Правда, при этом она так сильно покраснела, что стала похожа на помидорку. «Просто у нас возраст не особо подходящий, вот и я как бы это подумал...» Промямлил растерянно Аймар, стараясь не смотреть в сторону Рос. После чего быстро выпалил, закрыв глаза и вжав голову в плечи. «У нас могут быть проблемы в академии». «А, ну, если так...» Уже неуверенно и явно в замешательстве произнесла Рос. От ее слов Аймар облегченно выдохнул. «Но братом и сестрой мы не будем». «Хорошо, хорошо, я понял», — тут же согласно закивал Аймар. «Тогда нужна еще одна фамилия». «А если мы понарошку станем мужем и женой?» — не очень уверенно сказала Рос. «Тут же никто не знает, сколько нам лет. Скажем, что уже 18». «Ну, не знаю», — смущенно ответил Аймар. «Хотя если понарошку, то, наверное, можно. Ну, там, если возраст добавить». «Но нам же придется спать вместе, ну и там, как бы, в одной кровати». «Угу», — буркнула Рос, становясь еще краснее. Она еще минуту боролась со своими противоречиями, пока, наконец, не произнесла, сдавшись. «Ладно, пускай будет по-твоему. Брат и сестра». «Вот», — оживился Аймар, — «и я об этом. Так и лучше и проще». Но, увидев гневный взор, Рос тут же стушевался и быстро добавил. «Все равно это временно, потом сможем изменить». «Ладно уже», — грустно вздохнув, сказала Рос, однако тут же взбодрилась и уверенно заявила. «Тогда я буду Диана де Сургинос. Всегда мечтала о другом имени». «Почему?» — удивился Аймар. «Не твое дело», — тут же резко ответила Рос. «Ну ладно», — пожал плечами Аймар. «Я тогда буду Александром де Сургинос». «Александр?» — возмущенно воскликнула Рос. «Ты что, попроще не мог выбрать? Я же язык сломаю тебя постоянно так называть». «Вообще-то сокращенный Александр — это Алекс», — обидевшись, буркнул Аймар. «Алекс?» — Рос задумчиво постучала пальчиком по подбородку. «Хм, ну ладно, Алекс подойдет. Разрешаю так и быть». «Что значит «разрешаю»?» — возмутился уже Аймар. «Это мое имя, я сам могу его выбрать, без твоего разрешения, иначе будешь делать печать рода сама». «Да ладно тебе, не кипятись», — поморщилась Рос. «Алекс так Алекс». «Вот и хорошо», — уверенно произнес Аймар, после чего достал два перстня из кучки магических артефактов и принялся своим потоком силы что-то там менять. Рос внимательно наблюдала за действиями парня с завистью в глазах. И не только она завидовала его умению. Я тоже следил за этим гением и грустно вздыхал. Мне бы его знания и возможности. Вот так на коленке создать клановую печать. Наконец Аймар закончил работу и удовлетворенно рассматривал перстни. После чего надел свой и, подав в него силу, довольно хмыкнул, глядя на яркий силуэт кланового герба. Казалось бы, чего сложного? Вот только не каждый маг первой ступени может так тонко манипулировать потоками силы, дабы суметь изменить печать. К тому же, никому в здравом уме не придет в голову мысль подделывать печать рода. За это преступление тут в любом королевстве наказание только одно – смерть. Второй перстень он передал Рос, и пока та любовалась своим новым гербом с прописанным новым именем, я погрузился в совсем другие мысли. «Зак, а можно создать перстень и встроить в него голограмму такого же изображения?» – мысленно спросил я ИИ. «Можно!» – как всегда ворчливо ответил Зак, появившись возле меня. «А изобразить потом силы в кольцо ты сможешь?» «Это не очень сложно, так что да, смогу!» – буркнул Зак. «Отлично!» – тут же обрадовался я и выдал соответствующий приказ. И как только раньше не додумался до такого простого решения. Вот и вторая проблема решена. Осталось теперь придумать, каким образом познакомиться с Аймором и Рос, хотя сейчас их уже нужно звать Дианой и Александром. А ведь потом еще нужно внушить им идею обучения именно в Новгороде. Хотя с этим проблема не должно возникнуть. Как-никак, тут рядом только одна серьезная академия. Обдумывая варианты знакомства, я параллельно слушал обычный треп подростков и мало обращал внимания на его содержание, пока они не начали обсуждать, как именно будут продавать украшения. Вот тут-то я и понял, когда с ними познакомлюсь. Деньги для меня не проблема. Золотых я могу наделать сколько надо, и план ребят продать украшения в ювелирных магазинах был очень кстати. Что-то сомневаюсь я, что в таком городе, как Ольград, нет преступных элементов. А тут им прямо в руки идут несметные сокровища двух молодых остолопов. Все, что мне нужно, это дождаться проблем у ребят, а потом оказаться в нужном месте и в нужное время. Главное, силу контролировать, а то еще заподозрят чего. Приняв решение и будучи весьма довольным самим собой, я покинул подростков и отправился в город. Пора показаться на свет новому дворянину этого мира, ну а с подростками оставил одного из дронов, на всякий случай. Город оказался не совсем обычным, какой-то он был мрачный, и дело не в зданиях, а в самих людях. Я и раньше видел перекос между аристократами и обычными людьми, но, похоже, тут это возведено на какую-то невероятную ступень. На всех встреченных аристократах было надето такое количество украшений и дорогих вещей, что казалось, они носят на себе все свое состояние. При этом горожане ходили в старых и затертых одеждах с многочисленными заплатками. В других городах имелся всегда один район бедняков, обычно располагающийся за стеной города. Но тут складывалось впечатление, что все районы города заселили бедняки. И только в центральной части, возле ратуши главы города, стояли шикарные дома богатых аристократов. Не видно и богато одетых купцов или ремесленников. Точнее, купцы и торговцы были, вот только они мало чем отличались от бедняков. Странно, как такое возможно? Тут что, совсем нет нормальной торговли? Покопавшись в записях, Луи достаточно быстро нашел ответ – налоги. В этом королевстве они оказались почти в два раза больше, чем в том же Гуране. А я-то думаю, чего тут все такие мрачные и угрюмые? Теперь понятно. По городу я шел уже в новом качестве аристократа. Собственно, мне ничего особое не было нужно, все и так смог изобразить мой доспех. Одежда у меня, как и положено сыну гордого племени королевства Узыкуль, вся в вышивке золотыми нитками, яркого цвета и с окантовкой из редких материалов. Такой себе павлин разукрашенный. Красный пиджак, белая сорочка, ярко-зеленые штаны и желтые мокасины. Как еще по-другому можно назвать этот дикий вид? Хорошо, хоть длинный черный плащ с капюшоном закрывал весь мой специфический вид. Кстати, тоже одна из частей обязательной одежды с моей мнимой родины. На поясе с одной стороны у меня висел меч в форме ятагана, а с другой стороны кинжал, украшенный изумрудами и топазами. Вот в таком виде я и дошел к местной гостинице, самой дорогой, между прочим. Один золотой в сутки, бешеные деньги по местным расценкам. Но как аристократу мне спорить смысла не было, вроде как торг ниже моего достоинства. Хорошо, хоть проблемы с деньгами нет. Кстати, надо бы в местный банк зайти и открыть себе счет. Все же чековая книжка – удобный инструмент. Но это потом. Сначала нужно раздобыть ресурсы и сделать как можно больше местных золотых. С ресурсами обошлось без особых проблем. Информацию, где именно добывают золото в местном королевстве, предоставил Луи, так что я еще днем отправил в ту сторону дрона, который успешно нашел шахты, а после, просканировав грунт, обнаружил еще нетронутые богатые жилы золота. Пока что я был ограничен только тем, что уже имел в наличии. Но для съема гостиницы и моего появления этого достаточно. Ночью отправлюсь в горы, где и заберу нужное количество ресурсов. Дрон уже вовсю занимался добычей золота. Где-то к часам 5 утра все будет готово. Я уже отправился узнавать расписание полета дирижаблей. Как и подозревал, летали они тут нечасто, а если быть точным, то раз в день. Утром из Новгорода сюда, а вечером отсюда в столицу. Покупать билет я пока что не стал. Все-таки денег у меня еще не особо много, а билет стоит, между прочим, цельных 20 золотых. Просто космические у них тут цены. Так что, устроившись в трактире, что располагался на первом этаже гостиницы, я наслаждался едой и слушал игру местных музыкантов. Еда была ничего так, не сравнить с базой, но тоже неплохо. Особенно если учесть то, что я уже больше года ничего не ел нормально. Даже звучит смешно, однако факт есть факт, отвык я от этого дела. Мои подопечные добрались до города, когда уже начало темнеть. Естественно, они заселились в ту же гостиницу, что и я. А после спустились ужинать в трактир. Сели они за соседним столиком, и я прекрасно слышал их разговор. Собственно, именно их беседа чуть не заставила меня начать материться вслух. Несмотря на продуманный вроде бы план Аймара Алекса, они за ужином столько раз себя называли старыми именами, что можно только за голову хвататься. А уж их поведение – это вообще за гранью реальности. Они же абсолютно не походили на местных. Хотя, с другой стороны, мне от этого только одна польза. Так сказать, легальная причина познакомиться. «Добрый вечер. Прошу прощения, что тревожу ваш ужин». Подойдя к столику, за которым сидели подростки, и вежливо поклонившись, произнес я на местном языке. «Но будет ли мне разрешено задать вопрос благородным господам?» «Вечер добрый. Боюсь, мы вряд ли сможем ответить на ваш вопрос». Вежливо попытался послать меня Аймар. «Просто, похоже, вы, как и я, не из этого королевства». Делая вид, что не заметил его намека, продолжил я. «Возможно ли такое, что благородные господа прибыли в это королевство, дабы, как и я, поступить в самую известную академию магических искусств, что располагается в славном городе Новгороде?» «Возможно», — уклончиво ответил Аймар, но тут же, видимо, подумал, что у меня можно узнать детали обучения, передумал посылать меня. Потому сразу добавил: «А вы, уважаемый?» «Молодой Даркан Османли Хабиб», — правильно поняв его заминку, гордо представился я. Титул «Даркан» соответствовал графу в якобы моем родном государстве. «Виконт Александр де Сургенос с сестрой леди Дианой де Сургенос». В ответ представился, сделав вежливый кивок, Аймар, заодно и назвав Рос. Девушка лишь наметила легкий наклон головы. «Уважаемый Османли Хабиб, вы уже записались на поступление в академию?» «Что вы!» — улыбнулся я, махнув рукой. «В этом нет никакой необходимости. Завтра вечером сяду на дирижабль и, уже прибыв утром в столицу, заплачу взнос и запишусь на вступительный экзамен». «Прошу вас, присаживайтесь». Явно заинтересовавшись моими знаниями, Аймар, или теперь уже Александр, рукой махнул на стул за столом напротив себя. «Благодарю». Поклонившись, я присел, приняв предложение. «Так вы тоже желаете обучаться в этой знаменитой академии?» «Да», кивнул Александр. «Ох, теперь придется заново запоминать его имя, а то еще назову его по-старому, и будет очень неприятная ситуация. Мы с сестрой как раз туда и направляемся. Вот только наши родители забыли, к сожалению, уточнить насчет экзамена. Вы не могли бы нас просветить, что за экзамен в этой академии?» «А чего же?» – изобразив довольную улыбку, ответил я. «С радостью вам помогу. Экзамен будет приниматься через неделю. Сдавать его не обязательно, если вам все равно, сколько стоит обучение. К сожалению, мои родители не столь богаты, чтобы платить 5000 золотых за год обучения. Но, думаю, для столь благородных особ это не составит проблемы». «А чего же?» – слегка ошеломленной суммой сказал Алекс. «Мы и сами не рассчитывали на столь большую сумму». «О, тогда вам нужно будет как можно лучше сдать экзамен», – понятливо покивав, произнес я, постепенно вживаясь в роль. И если честно, мне даже понравилось вот так изображать другого человека. Все-таки хорошо, что Луи собрал такую объемную информацию о местных. Экзаменов всего 4. Первый, самый простой, это письменный на знание языка. На этом месте Диана поморщилась, понимая свою главную слабость. Второй экзамен тоже письменный, на знание магических наук. Третий, последний письменный, на знание точных и физических наук. А четвертый, показательный. На нем нужно будет выйти против големов и преподавателей и показать все, что умеет студент. Каждый экзамен, сданный на отлично, это минус 1000 золотых за год обучения. «На все 4 года?» – уточнил задумчиво Алекс. «Нет, что вы!» – рассмеялся я. «Сдавать экзамены нужно каждый год, к тому же они с каждым годом, естественно, становятся сложнее и немного другими». «Ясно, благодарю вас за столь подробный рассказ», – улыбнувшись, произнес Алекс. «Пожалуй, мы вместе с вами завтра вечером отправимся в столицу». «О, так это будет просто великолепно!» – обрадованно сказал я. «Столь прекрасное общество будет отрадой для моей души и глаз». От моего комплимента Диана, понимая, кому я тут пытаюсь коряво петь дифирамбы, натянуто улыбнулась, явно с огромным трудом заставив себя выдавить эту эмоцию. «Нам тоже будет очень приятно общество столь вежливого господина», — также улыбаясь, ответил Алекс. «Вот у кого нужно учиться Диане. Хотя ему и неприятно мое общество, но раз для дела надо, то можно и потерпеть. Мне и самому было бы неприятно общаться с человеком, одетым как клоун. Но что поделать, имеем, что имеем». Так что пришлось им со мной пообщаться еще часик о всяких мелочах. В итоге получилось передать им информацию по поводу цен на жилье, оценить прекрасные драгоценности Дианы, а то слишком уж снизил их стоимость Алекс, ну и остальное по мелочи. В общем, теперь они будут в курсе многих моментов жизни в столице. Заодно я навел первые мосты. Завтра буду закреплять успех. Уверен, они не захотят ждать прибытия в столицу и попытаются продать драгоценности тут. И это логично. Да, в столице больше заплатят, но и запомнят. А тут слава банкротов их имени и престижу ничем не грозит. В местном обществе, если аристократ продавал драгоценности, значит, он почти банкрот. Я же, как только спустилась ночь, ушел в свой номер, а там, выскочив в окно, отправился за своим золотом, что уже ждало меня. Часа два до места, потом еще час на быструю переплавку в удобные слитки, добытого дронами золота. Забрать с собой и назад в гостиницу. А там уже в номере я до утра штамповал местные монеты. Получилась весьма солидная и тяжелая горка золотых. Даже для меня тяжелая. Хорошо, хоть Зак сделал монеты потертыми и как бы не новыми. А то уж очень подозрительно выглядел бы я в банке с кучей новых монет. В городе было 4 банка. Так что, разделив золото на 4 кучки, я отправился рано утром в путь. Сомневаюсь, что открытие счета, регистрация, а потом еще и подсчет займет мало времени. Все как и предполагал. Почти до вечера я таскал золото и открывал личные счета в банках. Зато теперь у меня были счета в 4 банках – Гномьем, Альвийском, Людском и Местного Королевства. В каждый банк я положил по 12 тысяч золотых, а это, на секундочку, почти 50 килограммов золотом. У меня не было золотых с магическими рунами, ибо сделать такие я не мог, а жаль. Пришлось самый маленький номинал создавать. Подозрений на мой счет ни у кого не возникло. Во-первых, эти банки друг с другом на ножах, как-никак конкуренты, а во-вторых, отдельно 12 тысяч – это не такая уж огромная сумма для дворян-магов. С учетом, что любой из них мог создать пространственный карман килограмм на 100, не меньше. Про магов высоких ступеней я вообще молчу. Те и пару тонн могли засунуть. В любом случае, успел я вовремя. Аймар и Рос, то есть Алекс и Диана, до сих пор не могу привыкнуть, в общем, они уже успели продать приличный объем драгоценностей и сейчас направлялись к банку гномов. Их, естественно, уже ждали. Не чтобы продать на пару тысяч и отнести в банк. Так эти два умника решили, зачем нести, если платят все равно в чеках. Да, вот что значит не знают жизни ребята. Ну да мне это только в плюс. Как всего лучше настроить людей в свою сторону? Правильно, спасти им жизнь.